Центнер несколько раз подходил к нашему столику. Все напоминал, что скоро концерт. Словно муху, я отгонял его и продолжал слушать брата. «Как только мы выезжаем из Петербурга, Кало заговаривает о работе. Ты вообще как к политике относишься?» «Да мне фиолетово как-то». «Вот и славно, но ты хоть понимаешь, кто за кого?» «Да вроде да». Кало предупреждает, что возни будет много. «Рынок постоянно растет. Ты же смотришь телевизор, да? Молодые патриоты провели акцию здесь, молодые патриоты вывесили баннер там. Молодые патриоты сами ничего не делают, молодыми патриотами нужно управлять. Каждый день появляются новые заказы. Людей, которые способны адекватно принять и выполнить задания, почти нет. Старые игроки не справляются, новые пугают своей глупостью и прямотой. Есть всего несколько контор, которые делают все более-менее качественно, и одна из них наша. Я пока не очень понимаю, Кало. Представь себе, всплывает человек. Человек в силу профессии или глупости своей лезет в задницу без мыла, переходит дорогу важным людям. На человека нужно надавить, объяснить ему, что он малость попутал. Раньше как в таких ситуациях поступали? Допросы, давление, разговоры, и человека нет. Иногда, если сильно человек лез в залупу, убирали такого человека. Способы разные, грузовик на перекрестке, пуля в голову, яд. Выбросился из зарешетченного окна во время допроса. Сейчас времена более-менее травоядные. Без особой необходимости и фатального переплетения интересов людей стараются не валить. Случается, конечно, но чаще малым отделываемся. Почки отбить, пальцы поломать. Мы, в общем-то, и это, если необходимо, исполняем, но специализируемся на другом. На чем именно, Кало? Плюс-минус на любви к родине. Это как? А это вал всех тех, кто ее не любит. Происходит все так. Насолил человек стране, ее могущественным представителям, давят такого человека, давят как прыщ. Что для этого необходимо? Первым делом идут на носочках к шефу. Разрешите разобраться. Если разрешают, разбираются. Шефов много, работа есть. Просят подготовить сюжеты, вбросы, допросы и уголовные дела. Работаем под ключ. Прессуем клиентов по всем фронтам. Ты вообще понимаешь, о чем я? Ну, короче... Людей много, интересов много, заказы есть, просят разные. Срываем спектакли, постим идиотские комментарии в сети. Надо засрать кого-то, пожалуйста. Вывесим плакатик с предателями Родины. Ты, главное, серьезно к этому не относись. Это все как компьютерная игра, понимаешь? Ну, пока... А как ты вообще нашел эту работу? Дядя Володя позвал. Когда? Да вот тогда и позвал, после школы. Он этим зарабатывает? Непрофильный актив, помогает в решении многих вопросов, я курирую. Сейчас большая заинтересованность во всем, понимаешь? В чем именно? В сегрегации, Лев, в сегрегации. Что ты имеешь в виду? Первая неделя Кало шефствует надо мной. Вводит в курс дела, объясняет тонкости, помогает с проверочными заданиями. Кало ничего не скрывает, и когда я спрашиваю, чем он занимался раньше, спокойно отвечает, что еще со времен школы помогал дяде Володе решать вопросы. Какие? Ну, разные. Зачем? Дядя Володя пообещал найти убийц. Он вообще теперь очень уважаемый человек в Москве, давно заявил о себе. Как? Как-как? Своей головой? Во-первых, он придумал классный способ отмывать деньги. При случае я тебе расскажу. Во-вторых, изобрел совершенно гениальный способ чистить... «Дома». «Что ты имеешь в виду под словом «чистить»?» «Грабить, конечно». «А что гениального можно придумать в ограблениях?» Благодаря своему математическому складу ума, дядя Володя придумывает, как оптимизировать ограбление. Грабить одну квартиру, даже если она в элитном доме и забита деньгами, мало кому интересно. Согласись, интереснее поднять сразу 5-10 квартир. Как вынести все из дома, напичканного камерами и консьержем? Ребята, мусора на все, что нужно, закроют глаза. Но как физически вынести все это из дома? Крыша, окна, подъезд. Все не то. Между тем, дядя Володя придумывает схему, которая работает в России до сих пор. Ну и не торопи, он снимает квартиру в элитном доме. Снимает за полгода до предполагаемого ограбления. Все это время воры живут в доме, изучают соседей, знакомятся и так далее. В новогоднюю ночь или другие праздники, когда большинство жильцов разлетаются в отпуска, ребята дяди Володи устраивают ограбление. Вскрыть двери, успеть обнести квартиры до того, как приедет охрана – не беда. Гораздо сложнее по-быстренькому вынести все это добро. И что делают ребята? Во-первых, они обносят и сами себя, а награбленное прячут в специально выстроенных в квартире тайниках. Через 10 минут, когда в элитный дом приезжают мусора, оказывается, что квартиры ограблены, но все камеры наружного наблюдения показывают, что в дом никто не входил и из дома никто не выходил. Камеры внутреннего наблюдения сломаны. Консьержка в ужасе. Мусора довольны, потому что они с дядей Володей в доле. Их не волнует, кто кого грабит. Их волнует только то, что грабители сделали все хорошо, не подставляясь. А включить из себя дурачков, которые не способны раскрыть дело, эти ребята прекрасно умеют. Так через полгода команда дяди Володи съезжает и заселяется в новый дом. Но это ведь всего 2 ограбления в год? Ну, во-первых, каждое такое ограбление – это десятки миллионов долларов. Во-вторых, таких команд у дяди Володи 3. И благодаря этому он стал таким влиятельным, как сейчас. Да нет, ну, конечно, нет. Это всего лишь один из фокусов. Мои первые задания оказываются чрезвычайно просты. Первые полгода больше напоминают вводный курс. Когда какой-нибудь известный оппозиционер публикует в сети пост, я, в числе сотни подведомственных мне аккаунтов, тотчас набрасываюсь на него. В обязанности входит всего ничего. Создать негативный фон и, если удастся, спровоцировать автора на перепалку. Я пишу, что хозяин заметки «Продажная свинья», что он живет на деньги других государств и не вылезает из заморских консульств. Иногда мне сливают щекотливые факты, и я тотчас использую их. В информационной войне все средства хороши. Если уж гандошишь человека, то делай это наверняка. Что бы ни происходило в стране, как бы ни лажала власть, из моих комментариев следует, что во всем виноваты Штаты. Вот и весь лейтмотив моей работы. Работа не пыльная, работа, прямо скажем, ерунда. Америка есть единственное оправдание всего дурного на свете. Совсем не важно, происходит ли трагедия в Мурманске или Екатеринбурге. Во всем, безусловно, виноваты только проклятые пиндосы. Крысы загрызли младенца в роддоме под Тулой. Полицейский изнасиловал задержанного бутылкой в Казани. Кто виноват? Конечно, Америка. Мы здесь гадим только потому, что они там срут у себя. Ненависть к Штатам есть единственный и самый действенный мой аргумент. Уже в первые недели я понимаю, что смысла писать взвешенно и разумно нет. Есть заказ писать горячо и жестко. Я комментирую блоги, колонки, статьи. В отличие от других, более мелких троллей, в первое время передо мной не ставят никаких конкретных задач. У меня нет ни заданных тем, ни ключевых слов, которые я обязан употреблять. Коло просматривает и поправляет меня. Он ни в коем случае не давит на новичка. Так, по мелочи, исправляет ошибки. Я чувствую, Коло рад моему трансферу. Довольно быстро я понимаю, чего от меня хотят. Проход по бровке, финт и навес в штрафную, остальное сделают за меня. Наши болельщики ждут не результата, но красивых голов, не убедительных фактов, но искренности и убежденности в своей правоте. Я могу писать полную ахинею, но за текстами, которые я воспроизвожу, Коло желает видеть пламенного патриота. Я быстро понимаю это. Лев Смыслов схватывает на лету. Создавая очередной комментарий, я намеренно допускаю грамматические ошибки, и это нравится тренерскому штабу. Я алогичен, и это делает меня правым. Россия — страна, где большинство готово верить лишь лжи. Я совру тебе, малой, если скажу, что работа мне не нравится. Нет, это совсем не так. После редакции все это довольно просто и к тому же весело. Как это? Обосрать жирную девочку в классе. На самом деле тебе плевать на нее, в глубине души ты даже понимаешь, что издеваться над толстухой плохо, но ты продолжаешь, шутки ради шутить. Грешно? Ну да, возможно, грешно, но только что с того. Про девочку все забудут, класс быстро найдет себе новую жертву, а про тебя будут помнить, как про классного пацана. Ничего личного, в этом деле важно оставаться профессионалом. Совестно ли мне в это время? Нет, ни хрена, нет ангелов. Люди, которых я прессую, как и я, полны говна. Разница только в том, что их первыми заказывают у меня. Если хотят, пусть так же троллят и прессуют меня, я не обижусь, и уж тем более моя семья. Ну, в общем, еще несколько месяцев я занимаюсь довольно безобидной работой. Пишу всякое говно про людей. Многие, уверен, должны быть мне за это только благодарны. Благодаря моей работе два журналиста получают вид на жительство в Штатах. Впрочем, все это ерунда. Важно только то, что я усердно работаю, и однажды Кало сообщает, что дядя Володя приглашает меня в лес. К этому времени я автор и режиссер нескольких мини-операций. Я подкладываю похоронный венок под дверь одной правозащитницы, подготавливаю срыв театральной постановки и инсценирую нападение на провластного депутата. Все, что я делаю, хорошо. В лесу все по чесноку. Никаких тебе особняков и шале. Дядя Володя всего этого не терпит. Обычная палатка. Важные переговоры с заказчиками проходят в шатре, который разбивают метрах в 100 от ямы. Ключевые решения, конечно же, принимаются без нас. Более того, если дядя Володя с кем-то и разговаривает, то всегда с глазу на глаз. У нас нет возможности видеть лица людей, которые сюда приезжают. Я хорошо помню тот день, когда впервые стою у ямы. Прикованный за одну лапу к столбу лежит мертвый медведь. Я смотрю на лужу крови и внимательно слушаю Кало. «Сегодня дядя Володя пригласит нас поговорить. Ты просто сиди и слушай, хорошо?» «Хорошо, брат, хорошо». Пауза.